Я только что из подземного лабиринта, мне необходимо помыться и спрятаться. Набиваешься в гости? Я бежал со своим другом Кортесом. От кого же? От людов из Зеленого дома, от королевы Всеславы и барона Мечислава. Артем, как тебе это удалось? Ты такой крутой. Я хочу тебя поцеловать. Мозг Артема был надежно защищен. Лана, фея Зеленого дома, применила старинное, исключительно женское заклинание «Поцелуй русалки». Овладела его чувствами, подчинила себе и теперь готовилась узнать всю интересующую ее информацию.